Считай, что успехов в 1941 году немцы добились главным образом за счет авиации. Она парализовала действия наших войск, давила на психику, подрывала у бойцов и командиров веру в успех еще до встречи с германской пехотой и танками. Не будучи хозяевами воздуха, фашисты со всей своей наземной техникой, даже используя фактор внезапности, наверняка не продвинулись бы дальше линии Рига-Смоленск-Киев, выдохлись бы. Во второй половине июля нарком военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов пожаловался в доверительном разговоре на сухопутчиков. Но пожаловался не то слово. Просто сказал с горечью о некоторых неурядицах. Может, надеялся, что его слова дойдут до Сталина, а может, просто так поделился. Мы в ту пору, несмотря на разницу в возрасте, на различия прошлой жизни, быстро сближались. Вероятно, потому что в среде, окружавшей меня, не было другого столь самобытного, и особо подчеркиваю, интеллигентного человека из числа новых, сравнительно молодых военачальников. Я не говорю о дореволюционных офицерах, о маршале Шапошникове, о генерале Говорове и других представителях Старой гвардии. Речь идет о тех, кто выдвинулся в последнее время перед войной. Почти все они страдали от нехватки культуры, малой образованности и, как следствие, от узости взглядов. Они были категоричны, а категоричность, как известно, признак ограниченности. Или точнее можно сформулировать так: ограниченность категорична. Вот три крестьянских сына, которых советская власть подняла на высоты военного руководства. Почти ровесники. В истоках, в судьбах много общего. Но колоссальная разница между ними поражала меня. Георгий Константинович Жуков. Решительный, дерзкий, самоуверенный, налитый грубой силой, ломающий все преграды. Оригинальное мышление, жестокая твердость. Такие черты выделил бы я у него. Иван Степанович Конев. Практичный, смекалистый, самолюбивый, волевой деятель, наполовину военный, наполовину политический. И, как все политики, склонный к интригам. Видимо, политикам без интриг не удержаться у власти. Наконец, Николай Герасимович Кузнецов. Рассудительный, добропорядочный, глубоко знавший свое трудное флотское дело. Большой, неторопливый, улыбчивый, он пользовался искренним уважением подчиненных. Если Жуков и Конев умело пользовались хлесткими оборотами народного языка, то Николай Герасимович к тому же свободно изъяснялся по-немецки, по-французски, по-испански и, кажется, по-английски. Разбирался в литературе, перевел на русский несколько книг, в музыке, увлекался историей. Был прекрасным собеседником. И при всем том, за внешней мягкостью, за ровностью и сдержанностью, крылась несгибаемая сила воли, перед которой пасовал даже Жуков со своей непреклонностью, со своими капризными вспышками. Металл сталкивался с металлом. Если Николай Герасимович был в чем-то убежден, если настаивал на своем всегда продуманном, аргументированном предложении, его не способен был переломить сам Иосиф Виссарионович. Приказать – да, заставить отказаться от своего мнения – нет. И вот ведь ирония судьбы этого человека, к которому так хорошо относился, я подвел дважды, оказав ему медвежьи услуги. Первый раз, когда вызвал к нему неприязнь мстительного Берия, об этом уже писал, и второй, когда, сам не желая того, вроде бы столкнул Кузнецова с Жуковым, остро и болезненно воспринимавшим не то что соперничество, а даже хотя бы сопоставление не в его пользу. К месту пришлось. Я вкратце передал Иосифу Виссарионовичу разговор с Кузнецовым. Суть. Балтийский флот вошел в войну со своей силой и хорошо подготовленной минно-торпедной авиацией. специальная техника. Летчики, годами обучавшиеся, тренировавшиеся для ударов по военным кораблям, по транспортам противника. Для этих асов много работы на море, а их используют не по назначению. Сухопутные войска, потеряв свою авиацию, заставляют морских летчиков бомбить танковые колонны врага, его наступающие войска, артиллерийские позиции. Пользуясь тем, что флот находится у него в оперативном подчинении, командующий фронтом распоряжается морскими летчиками как хочет, иногда через голову флотского командования. Даже 8-я армия имеет такое право. Хотя гораздо лучше было бы сделать наоборот, подчинить флоту все сухопутные войска в прибрежных районах. Флот – организация устойчивая. «У армии и у флота один враг», – ответил Сталин. «У армии и у флота одна цель – остановить и разгромить неприятеля». Общие фразы. Вот вроде бы и вся реакция. Но разговор этот запомнился Иосифу Виссарионовичу и, вероятно, повлек за собой некоторые размышления. Через несколько дней Сталин предложил мне присутствовать на очередном докладе начальника генерального штаба Жукова. Не первый раз, кстати, на таких докладах всегда был кто-либо из членов Политбюро, чаще других Мехлис или Молотов. А тогда в кабинете Сталина было только трое. Жуков сидел за длинным столом, развернув на нем свою карту. Через несколько стульев я, тоже со своей картой. Иосиф Виссарионович медленно прохаживался от малого стола до двери. Обстановка была деловая, не предвещавшая осложнения. Но вдруг Иосиф Виссарионович задержался возле меня. «Николай Алексеевич, так что говорил товарищ Кузнецов о минно-торпедной авиации?» Это неспроста. Но для чего? Привыкший к эскападам Сталина, я начал монотонно пересказывать известное. Однако Сталин остановил меня. Давайте ближе к делу. Вам было поручено изучить вопрос, почему военно-морской флот начал войну без потерь. Изложите нам свои соображения. Мое мнение он знал. У нас была беседа по этому поводу. Но хотел, значит, чтобы я высказался при Жукове. Пришлось повториться. Говорил я тогда кратко, а сейчас, чтобы читателю был ясен ход событий, приведу некоторые подробности. По опыту войны в Испании, участником которой был Кузнецов, из анализа хасанских событий, он тогда командовал Тихоокеанским флотом, Николай Герасимович пришел к выводу: надобно создать четкую, постоянную систему готовности флотов и всего военно-морского флота к любым неожиданностям. Чтобы было так, дана команда, и флоты сразу без раскачки вступают в бой. Многие военачальники того времени, даже из числа тех, кто побывал в Испании, часто повторяли слова о необходимости выиграть время, перевооружить наши войска. Через 2-3 года мы, дескать, будем способны разбить любого противника. А Николай Герасимович категорически не соглашался с такой позицией. Но, во-первых, возможный противник тоже не намерен сидеть сложа руки, тоже будет оснащать свои войска техникой, совершенствовать свою выучку. Да и вообще, разве можно так рассуждать? Полк или корабль, армия или флот могут иметь сегодня одно вооружение, завтра другое, могут быть численно больше или меньше. Это все факторы, меняющиеся. Важно, чтобы армия и флот, каждая часть и подразделение, были хорошо обучены, умели максимально использовать свое оружие. И самое главное, чтобы они были морально готовы к войне в любую минуту. Я не раз слышал от Николая Герасимовича утверждение: хорошо, что флот имеет свой наркомат, может проводить боевую учебу по своим планам, по своей системе, учитывая исторический опыт, специфику. Ведь привести в готовность флот с его кораблями и частями, разбросанными на огромном пространстве гораздо сложнее, чем, скажем, общевойсковую армию, как правило, дислоцирующуюся на определенной территории. Да чего там целый флот? Попробуй собери и доставь на рейд моряков, уволенных на берег с корабля. Сколько потребуется времени?